Петербурге думали, что теперь вопрос о союзе с Англией не может существовать, но в Лондоне думали иначе. И новый английский посланник Гаррис предложил Панину заключение оборонительного союза без всякого ограничения, то есть со включением и Турции в случае союза. В записке, пересланной 26 ноября, Гаррис говорил: «Из поведения наших врагов мы с бесконечным прискорбием видим, что нет никакой надежды к достижению столь желанного нами мира. Обширность их вооружений, смелость предприятий, особенно коварные средства, употребляемые ими, чтобы повредить нам во мнении различных дворов, обнаруживают решительное намерение осуществить свои обширные планы, обнаруживают честолюбие безмерное, которое должно обратить на себя внимание каждого государя, желающего сохранить свою независимость. Мы уже употребили невероятные усилия. Быть может, мы в состоянии употребить еще более чрезвычайные, но сомнительно, чтоб в одиночестве, без подпоры, без союзника мы могли бы сопротивляться страшной силе, соединенной против нас. Одна императрица может предписать ей закон. Великое имя, которым она пользуется в Европе, могущество ее империи, перевес в общей системе, которую она приобрела и которой так умеет поддержать, доставляют ей силу, принадлежащую ей исключительно. Если бы она в своей мудрости нашла средства доставить нам мир, то мы поспешили бы отдать ей в руки наши интересы. Но если бы наши враги отказались от всяких благоразумных предложений, то мы смеем надеяться, что ее императорское величество примет тон более решительный, употребит данную ей Богом силу, что посредством представлений твердых и решительных не остановит войну, грозящую разрушением европейской свободы. Я предлагаю новый проект союзного договора, заключить который имею полномочия. Правда, что Великобритания получит первые выгоды от этого договора, но Россия получит не меньше впоследствии». «Императрица очень огорчена», — отвечал Панин, — «что не может согласить образ своих мыслей и желание ускорить мир предложениями лондонского двора. Императрица убеждена, что меры, предлагаемые ей лондонским двором, вместо ускорения мира произведут действие совершенно противоположное. Что касается союзного договора, то императрица убеждена, что от справедливости короля не скроется, что и заключение оборонительного договора вовсе не идет ко времени действительной войны и особенно настоящей войны, причина которой всегда исключалась из союзов между Россией и Англией, не касаясь их европейских владений. Для России очень важно было предотвратить войну между Англией и Нидерландами, почему Петербургский двор и предложил лондонскому свое посредничество, но предложение не было принятым. По этому случаю Симолин получил рескрипт. «Чем большее доброжелательство старались мы постоянно оказывать к делам и истинным интересам короля и народа великобританского, тем прискорбнее было нам узнать из ваших донесений о решительном отказе королевском в принятии особенного нашего посредства в новой войне Англии с Республикой Соединенных Нидерландцев. Междуусобную войну обеих морских держав считаем мы крайне вредную для всей Европы вообще и для России, и для них самих в особенности, потому что война их может вконец и навсегда разрушить существовавшую между ними политическую связь, которая одна обуздывала превосходные на твердой земле силы Бурбонского дома. Республика Голландская может потерями своими и ненавистью за них к Англии быть поставлена в необходимость предать себя в руки Версальскому двору и привязаться надолго к его системе. Русская торговля, до сих пор большую частью на чужих судах происходившая, подвергается неизвестности и стеснению. Ввиду таких вредных последствий от войны Англии с Голландией, Симолину было предписано продолжать свои представления о необходимости мира. В этих представлениях должны были его поддерживать посланники шведской и датской. В начале года шведский посланник в Петербурге Нолькен получил от русского министерства ноту. Ее императорское величество, усматривая, что плавание по Северному морю в краях, ограниченных русскими, датскими и шведскими берегами, требует непосредственного покровительства с ее стороны, равно как со стороны Дании, Швеции, тем более что прошлого года американский корсар взял или уничтожил много кораблей, плывших в Архангельск или из этого города, тревожа таким образом торговлю, для которой эта часть моря исключительно назначена природою, решилась следующую весною приказать выслать в эти моря к Северному мысу эскадру своих линейных кораблей и фрегатов, которые должны защищать торговлю и мореплавание, удаляя всякого корсара, какой бы нации он ни был. Нолькен отвечал, что король его желал бы, чтоб императрица дала этому покровительству более широкие размеры, тем более, что самые сильные притеснения шведский флаг терпит не столько у берегов своего королевства, сколько на других различных морях европейских, где шведские купцы торгуют под покровительством договоров и народного права. Нолькен имел поручение от своего двора согласиться с русским министерством насчет декларации, которую Россия и Швеция должны подать воюющим державам, чтобы этим подтвердить полное согласие, царствующее между государями России и Швеции. Доверие короля к императрице так велико, что он не может скрыть своих справедливых жалоб на лондонский двор и на английский арматоров, стесняющих торговлю нейтральных держав вопреки договорам. Король надеется, что императрица поддержит шведские представления при лондонском дворе.